Еще недавно я был богом, которым восхищали тысячи людей, а теперь я превратил в раба, над которым издеваются три бомжа. Мда, ну ладно, больше думать не нужно, сначала накажем тех, кто решил надо мной поиздеваться. Тело, конечно, очень слабое, и еще не привыкло к моей силе, но примерно ранг 6 у меня будет. Поэтому я просто создаю несколько стрел души, которыми атакую первого противника, вместе с этим сильным потоком ветра сдувая всех остальных подальше от себя. Суки, ТЦ, теперь все тело болит, сказал я, поднявшись. Довольно неприятно попадать в избитого подростка. Смотрю на двух еще живых противников, и посылаю в них лезвие ветра, которые просто перерубит их пополам. Однако я, кажется, немного переоценил свои силы. Лезвие ветра просто вскрыли им грудь, но не разрубили. Выжить после такого все равно не выйдет, но все же, нужно будет попривыкнуть к тому, что теперь я снова слабый, но лучше просто прокачаться. Хотя управлять ветром так же сильно я все равно не смогу, но вот энергия души у меня не ослабла, просто всю мою мощь это тело не выдержит. Так что нужно потренироваться, но перед этим я узнаю побольше о своем новом мире. Что же, начнем с того, что этот мир не является частью дерева и моря, да и в принципе сильно отличается от него. Типичный фэнтези мир с эльфами, людьми, гномами, гоблинами и прочими расами. Магия тут также присутствует, причем магическая энергия тут не идет от души, а вырабатывается особым ядром, которое есть у довольно маленького числа разумных. Причем у меня самого его нет, к сожалению. Сам же я эльф, а также раб, как и почти вся моя раса. В этом мире около 100 лет назад была война между почти всеми расами, и эльфы в ней очень сильно проиграли. В итоге светлые эльфы стали рабами людей, а темные эльфы рабами демонов. Сам же я нахожусь в подчинении у мелкого барона, и являюсь садовником. Причем эльфы живут в разы больше людей, около 1000 лет, так что я тут должен быть рабом поколениями. Однако меня такой расклад совсем не устраивает, да и барон этот какой-то силой не отличается так же, как и его солдаты. И поэтому я сразу же решил вырезать почти всю армию барона, а также семью этого аристократа. Для меня это не было проблемой, все же силы я имел примерно 6 ранга, что уже было довольно сильно по человеческим меркам. Грубо говоря, справиться с небольшой армией я могу без проблем. Ну а что мне делать дальше, это уже хороший вопрос. Мне нужно сохранить свой талант в этой жизни, но это небольшая проблема. Лучше всего было бы заняться исследованиями, изучить местную магию, а также строение тела эльфов и попытаться как-то внедрить этот шаблон в душу, чтобы в следующих жизнях моя продолжительность жизни также была намного больше. Но делать это в моих нынешних условиях не очень удобно. Хотя я избавился от своего хозяина, моя раса все равно считается рабами почти во всем мире, и никто просто не даст мне спокойно развиваться, если я не исправлю это. Ну что же, чисто в теории я могу поднять восстание всей расы и отвоевать свою свободу. Конечно, сделать это будет не так просто. Мне нужен как минимум 10 уровень сил, чтобы быть уверенным в своей победе, да и в одиночку все это сделать не выйдет. А раз так, то мне нужны союзники. И первый вариант — это все остальные эльфы, которым тоже не особо нравится быть рабами. Но их не так уж и много, всего лишь около 10-20 тысяч на все королевства. Поэтому нужно подумать и рассмотреть другие варианты. Основные противники людей в этом мире – это демоны, ангелы и великаны. Первые слишком агрессивные и вряд ли у нас выйдет хороший союз с ними, вторые же наоборот слишком прямолинейные и праведные, и поэтому просто не будут тайно объединяться с рабами, чтобы одолеть людей. А великаны — вариант интересный, особенно учитывая то, что у них были относительно неплохие отношения с эльфами и до их порабощения. Но попробовать договориться нужно со всеми. В любом случае, честь, праведность, отношения, эмоции и все подобное не имеют значения перед интересами целых рас. Правда, для начала мне нужно иметь хоть какое-то право голоса. А я всего лишь маленький эльф, который смог каким-то чудом вырезать армию мелкого барона и сбежать. А значит, нужно тренироваться. Неподалеку от территории этого барона есть большой лес, в котором можно пока что спрятаться. Тут есть несколько племен низших рас, типа гоблинов или орков. Те не развиты, да и сами по себе лишь немного умнее животных, и поэтому я смог спокойно их всех подчинить. Сейчас мои рабские печати не особо сильные, потому что я не могу использовать много энергии души, но на подобные расы хватит. Там же, в лесу, я построил себе небольшой домик, где сразу же начало исследования и тренировки. Хотя по большей части я просто тренировался, а исследования, я просто немного изучил местные растения, а также что-то вроде алхимии. Смешивание магических растений в зелье, для усиления эффекта. С помощью этого я мог ускорить свои тренировки, что было довольно полезно. К тому же у меня еще из прошлого мира осталось несколько довольно полезных артефактов, которые я делал от скуки, а также парочку видов оружия, которые я создал вместе с Иих Агентус. В основном тут мечи, которые правда можно считать божественными, из-за их силы. Но есть несколько арбалетов, а также пару видов механического скрытого оружия. Подобным можно убивать даже существ 8 или 9 ранга. Конечно, я уже через пару лет стану сильнее и они мне больше не пригодятся, но все же на всякий случай это будет полезно. Но, как оказалось по итогу, никто и не приходил за мной охотиться. Я спокойно развивался в этом лесу 8 лет, пока не почувствовал себя достаточно уверенным. Не хотелось бы повторять прошлые ошибки и лезть во всякую хуйню, за которую меня потом могут спокойно убить. Но я не только в тупую прокачивался, но еще и добыл много информации за эти годы. Все же иногда в лес забредали наемники, которых я подчинял и отправлял на разведку. Вот они и принесли мне много полезной информации. Меня вообще не искали, потому что считали уничтожение того барона какой-то дракой между соседями, которые тут не были чем-то странным. Но я также смог узнать о примерной силе наиболее могущественных существ в этом мире. У каждой расы есть архимаги, которые стоят на вершине и способны уничтожать целые города своей силой. По моим примерным расчетам, они где-то на 10 уровне силы. Никаких богов или чего-то подобного вроде бы не было. Хотя все расы в кого-то верили, но вот реального существования богов никто не видел. Вместе с этим я собирал у себя в лесу эльфов, которые сбежали от хозяев и как-то смогли скрыться от преследования. Порой я даже сам им помогал, хотя и не лично, а с помощью своих рабов. Выйдя из леса в реальный мир, я не стал никуда спешить, а для начала прощупал отношения других рас, которые контролировали континент. И как и ожидалось, именно великаны почти сразу же выразили мне свое желание и помощь. Правда, сами они в данный момент воевали с людьми и ангелами на 2 фронта. Поэтому подобное отношение было понятным. Но отказываться я все равно не стал. В первую очередь, те отправили ко мне несколько магов, примерно 8 уровня, а также много оружия и припасов, что в данный момент было довольно полезно. На самом деле, в этом мире я не мог так свободно использовать элементарную энергию ветра из-за ее малого количества, а энергией души не очень удобно пользоваться в каких-то массовых сражениях. Все же магия души показывает наибольшую силу против одного мощного врага, а не против толпы слабых. Но я все равно нашел решение, начал партизанскую войну. Я убивал и подчинял аристократов, которые отвечали за определенные города и регионы, а также отравлял солдат с помощью своих шпионов. Мы выигрывали все битвы, без каких-либо сражений, потому что либо вражеские командиры сдавались с самого начала, либо все солдаты оказывались отравлены и погибали еще до начала битвы. Люди также не могли послать слишком сильных магов против нас, потому что великаны начали плотнее на них наседать, увидев эффективность моих действий. И в итоге мы захватили несколько регионов и добрались до столицы. О том, чтобы брать ее штурмом или как-то сражаться, не шло и речи. Мои люди просто вошли в город под видом наемников, торговцев и путешественников, а я сам притворился рабом одного аристократа, которого уже давно подчинил. И войдя в столицу, мне удалось проникнуть к королю, который не был сильным воином. Он стал королем из-за хитрости и интеллекта, но против меня это ему никак не помогло. Однако король на самом деле не так уж и много значит в этом королевстве, ведь реальные приказы отдают архимаги, которые находятся на вершине мощи этого мира. Впрочем, и против них нашлось несколько способов. Я мог бы выйти и сразиться с ними в честном бою, скорее всего без особых проблем победив, но не видел в этом смысла. Подготовив несколько ядов, я довольно просто смог отравить их, лишить большей части силы и поставить рабские печати на ослабленных архимагов. Дальше же, все было совсем несложно. Люди сдаются в войне с великанами, отдав 2 региона, не особо богатые ресурсами. А король начинает приглашать в столицу всех сильных воинов, аристократов или просто имеющих влияние людей. А там уже я просто ставлю на всех них рабские печати, по сути, подчиняя себе это королевство. Теперь у меня есть свое собственное королевство рабов, а значит можно начать эксперименты со спокойной душой. Глава 32. Негорящий. Сразу же после завоевания своего королевства, я забил на политику и подобное. Сделав всех эльфов местной высшей расой и отдав большую часть власти в их руки, я просто создал для себя огромную магическую лабораторию и взял в ассистенты двух архимагов. Ну а теперь можно сосредоточиться на исследованиях. Для начала мне хотелось исследовать эльфийское строение тела и души, для чего я также взял себе пару десятков эльфов в качестве материала. И эти эксперименты с самого начала пошли не особо хорошо, так как было куча сложностей. Однако я все же смог понять несколько закономерностей, в том числе и специальное строение тела, которое намного лучше адаптировалось к душе, из-за чего у меня вначале была сила получше, а после я быстрее адаптировался. Однако эльфийская физиология работала довольно интересно, и по большей части поддерживалась местной магией, а также более сильной душой. У всех эльфов души были изначально сильнее, чем у людей. Причем душа обычного эльфийского мага, по силам не особо сильного, уже превосходила душу человеческого архимага, одного из лучших в мире. Впрочем, мне подобное тело крайне подходило, и уже за сотню лет я добрался до 12 ранга. Изучив эльфов достаточно, я смог воспроизвести в себя в душе шаблон тела, с помощью которого я мог бы спокойно улучшить свое тело в следующей жизни. Правда, из-за этого у меня были чуть более длинные уши, что даже пытаться убирать я не стал, слишком сильно нужно заебываться ради мелочи. Да и уши у меня не намного больше, чем у обычных людей, так немного заостренные, на уровне полуэльфа. После этого я решил экспериментировать с магией, что выходило уже намного хуже. Магия тут вырабатывалась с помощью специального ядра, которого находилось в теле и дублировалось в душу, причем пересадить его никак не получалось, даже если одновременно пересаживать в душу и тело. Это меня немного расстроило, но я решил перейти на изучение местной алхимии, хотя я бы скорее назвал это зельеварением. В Тивате тоже была алхимия, и вот там она уже больше походила на науку и имела больше пользы. Правда, в Тивате я ее не особо изучал, потому что информация о ней осталась в основном в древних руинах, было ее мало, а сама алхимия для меня тогда имела мало пользы. После этого я хотел начать изучать другие способы получить местную магию, но у меня это не получилось из-за одной внешней причины. В один день в этот мир вторглись около 20 существ 15 уровня по силе, которые сразу же назвались теми самыми богами, которым поклонялись местные. Ну а так как я запретил у себя в королевстве поклонение этим богам и заставил всех поклоняться только мне, то меня они все решили сразу же убить. Так и закончилась моя жизнь в этом мире. Впрочем, особо я ничего не потерял, так что и расстроен не был. А теперь глянем на новые таланты. Общее время жизни – 639 лет. Условия сохранения таланта – прожить более 8 лет – выполнены, и талант я просто хотел прожить немного дольше, синий теперь вечно прикреплен к пользователю. Выберите один талант – ревенант, синий, вы станете призраком мести и должны будете отомстить за прошлого владельца вашего тела, после чего получите небольшое усиление. Мастер холодного оружия, фиолетовый, вы обретете невероятные навыки обращения с холодным оружием, а также необычный талант к развитию этих навыков. Некромант, синий, вы сможете воскрешать мертвых в виде безмозглой нежити. Красивый мальчик, белый, вы всегда будете перерождаться в тело моложе 10 лет, и у вас будет красивая внешность. Сущность лорда демона, синий, меняет расу на лорда демона, даруя увеличенную продолжительность жизни, невероятный магический талант, возможность призывать адское пламя и способность говорить на любом языке, а также слабость к свету. Слепой мастер, зеленый, вы навсегда ослепнете и никаким образом не сможете излечиться от слепоты, однако взамен обретете невероятный талант боевых искусств. Это что, сущность демона улучшилась? Интересно, но все еще не нужно. Может быть, через пару десятков жизней она станет золотым талантом, и тогда я уже подумаю. А пока что не надо. А если посмотреть на остальные таланты, то первый звучит довольно сомнительно. Сам по себе он интересный, но вот становиться призраком мне как-то не хочется. Второй талант почти идеальный. Просто хорошие бонусы без каких-то минусов. Хотя я оружием редко пользуюсь, но если смогу научиться владеть им на крайне хорошем уровне, то почему бы и не сражаться им? Третий просто бесполезный, потому что я и так могу воскрешать людей с помощью магии душ, причем в более совершенной форме, а толпа безмозглой нежити мне вообще вряд ли поможет. Да и я не думаю, что смогу воскресить Бога с помощью синего таланта. Белый талант я просто игнорирую, да и становиться ребенком у меня нет никакого желания. Если он наоборот всегда перерождал меня в тело лет 16 хотя бы, я бы уже подумал над тем, чтобы его взять. Улучшенная сущность демона все больше походит на прикол. Ну а слепой мастер, ну, это считай почти то же самое, что и второй талант, только с дебафами. Да и кто вообще захочет драться руками, когда у тебя есть меч или копье? В общем и целом выбора вообще нет. Просто берем мастер холодного оружия, фиолетовый, и вперед в новый мир. Открыв глаза уже в новом мире, я сразу же почувствовал неладное. Начнем с того, что я был не человеком, а довольно странной формой жизни, которая выглядит как человек. У меня была довольно странная жизненная энергия, будто бы имеющую стихию огня, а душа была почти напрямую связана с телом, что также вызывало вопросы. А оглядевшись, я заметил, что нахожусь на кладбище, причем одетый в странную броню, которую я бы назвал М, довольно дешевой. В руках у меня были скимитары, а на спине деревянный щит. И почему-то эта ситуация казалась мне отчасти знакомой. Пройдя чуть дальше, я сразу же наткнулся на человека в темном плаще с мечом в руках. Присмотревшись, я понял, что это скорее не человека, а нежить. Как только я подошел к нему чуть ближе, тот набросился на меня, попытавшись атаковать, но я просто отрубил ему голову своими скимитарами. Почему-то ситуация все более и более знакома. Не нравится мне все это. Пройдя дальше, я заметил еще несколько подобных людей, которые также погибли от моей руки. Ну а после этого я увидел небольшой костер. Как только я подошел ближе, тот вспыхнул сильнее, аж почувствовал, как энергия от костра подпитывает меня, залечивает раны и придает сил, полностью убирая усталость. А также, в этот момент я кое-что понял. Это что, Dark Souls? Проговорил я, смотря на небольшой костер. Удивительно. И на самом деле мне нужно радоваться подобному. В этом мире все работает на душах, и за души можно нехило так прокачаться. Мне точно стоит остаться тут подольше и как следует прокачаться. Еще раз осмотрев все карманы, я также нашел небольшую флягу с оранжевой жидкостью. А немного подумав, я вернулся назад, где нашел уже воскресших противников, хотя до этого те были мертвы. Убив их всех еще раз, я прошел чуть дальше и нашел еще одну флягу, теперь уже с голубой жидкостью. Также после убийства врагов я сосредоточился и смог почувствовать небольшой потом странной энергии душ, которая потекла ко мне. Причем я ее не поглощал и ничего вообще не мог с ней сделать. Она скорее покрыла внешнюю часть моей души и просто осталась там. Интересно. Ну ладно, дальше вроде должен быть босс, если я правильно помню. Дойдя дальше, я сразу же увидел его, стоящего на коленях и мечом в груди. Вытаскиваю меч и сразу же убираю его, видя, как босс начинает оживать. Значит, мне нужно просто убить его. И сражение с ним не вызвало у меня особых проблем, так как он сам по себе был слабее меня, но при всем этом был безумен и не мог показать всей своей силы, из-за чего довольно быстро оказался убит. После его смерти я пошел дальше, в сторону храма огня. В прошлом это, скорее всего, было величественное здание, так и сияющее величием, но сейчас больше это похоже на руины, чем на что-то особенное. Не став долго его рассматривать, я просто пошел внутрь, по пути убив несколько мертвецов. Я вошел внутрь храма и, спустившись вниз по лестнице, сразу же увидел перед собой девушку. Длинное платье до самого пола, стройная фигура, обожженные руки, скрытые повязками, светлые волосы и красивое лицо, наполовину закрытой маской. «Добро пожаловать у костра, не горящий. Я хранительница огня», представилась девушка. «Как только заметила меня, я забочусь о пламени и помогаю тебе. Лорды покинули свои троны, и их нужно вернуть обратно. И я буду твоим помощником в этом деле. Приветствую, хранительница, я Примус», сказал ей я, осмотревшись. «Я чувствую твою силу, Примус, однако даже ее может не хватить в сражении с повелителями. Побеждай врагов и добывай силу их душ. После этого принеси ее ко мне, и я помогу тебе стать сильнее», проговорила она. «Спасибо, я пока что тут осмотрюсь», ответил я, на что хранительница огня просто улыбнулась. Пройдя чуть дальше, я увидел уныло сидящего на лестнице парня, с которым решил не говорить. Рядом с нами стояло 5 тронов, на которых и должны были восседать повелители, однако сейчас все они, кроме одного, пусты. Посмотрев на единственный непустой трон, я увидел сидящего на нем карлика, который просто устало смотрел куда-то вдаль. Из любопытства я решил поговорить с ним. «Ах, еще один негорящий, стремящийся вернуть повелителей на троны», — сказал он, заметив меня, — «я Лудлит Курлянский. Когда-то давно я стал повелителем и возжег пламя, и теперь я здесь. Приятно познакомиться, я Примус», — спокойно ответил ему, и видя, что он не собирается больше ничего говорить, я продолжил: «А зачем негорящим вообще нужно искать всех повелителей?» «Ха-ха, хороший вопрос. Когда-то давно каждый из повелителей возжег первое пламя, продлевая этим славную эпоху пламени. Но сейчас пламя вновь затухает, но возжечь его уже не так просто. Только вернув всех повелителей на троны и вновь бросив их в первозданное пламя, можно будет вернуть ему былую мощь и продолжить эпоху огня». После его ответа я ненадолго задумался и решил получше изучить вопрос. Все же по обрывкам фраз местных мне не сильно понятно, для чего я вообще все это делаю, да и в чем смысл всего этого. Нужно вспомнить сюжет этого мира, который я знал еще в первой жизни, а также поспрашивать всех подробнее, и уже после этого можно будет смотреть на картину целиком. Глава 33. Приключения. После всего этого я отправился на высокую стену Латрика, откуда мне нужно было начать искать всех повелителей. Из врагов там были только горы бомжей, да пару виверн, так что сложностей я не видел, и поэтому большую часть пути просто думал. А если точнее, то я обдумывал общую картину мира и пытался как-то ее упорядочить. Сначала мир был серым, находился вне времени и пространства, и правили им древние драконы. Но в какой-то момент появилось первое пламя, из которого четверо счастливчиков смогли подобрать души лордов и стать богами. После этого они начали войну с драконами, в которой победили, и после этого уже навели в мире свои порядки. Однако пламя, которое стало питать мир, также не было вечным и постепенно затухало. Для того, чтобы как-то продлить существование этого мира и позволить эре пламени продолжаться, Гвин решил принести себя в жертву пламени. Это немного продлило время горения пламени, но затухание не прекратилось, из-за чего боги решили создать традицию сжигать в пламени сильных воинов для продления эпохи пламени. Какая же гениальная идея, нет слов. В общем и целом, веками в пламени сжигали могущественных людей, продлевая время горения пламени. Изредка сжигали в нем и просто каких-то бомжей, которые никак на пламя не влияли из-за своей малой силы. И вот, те самые повелители, которых мне нужно отыскать, это как раз те счастливчики, которые принесли себя в жертву пламени когда-то давно. А сам я, по идее, один из тех слабаков, которые своим сожжением никак на пламя не повлияли. И таких, как я, называют негорящими. Можно сказать, для сохранения рассудка, нам нужен уголь, который в этом мире имеет особую мистическую форму и может придать негорящим сил. А теперь вспомним сюжет именно этой части темных душ. По сюжету я должен буду победить всех повелителей, вернуть их на свои троны и сразиться с финальным боссом, душой пепла, который олицетворяет всех сожженных в пламени. Ну а после этого есть, как говорится, три пути. Первый – просто сгореть в пламени, продлив его существование, как и все до этого. В общем, вариант самый глупый и мне вообще никак не нужный. Второй – связаться с каким-то мутным культом полых и с помощью темной метки взять под контроль пламя. Тоже тема не особо интересная, которую я игнорирую. Третий – просто затушить пламя с помощью хранительницы огня и дать наступить эре тьмы. В общем и целом все эти варианты не особо прикольные и меня не устраивают. Однако, есть и еще один интересный вариант. А если говорить точнее, то в тот момент, когда хранительница пламени затушит огонь, то я могу просто избить ее и забрать у нее угли первого пламени, которые потом поглощу. Не знаю, что именно со мной от подобного случится, но выглядит такой вариант уже намного интереснее. Думая об этом, я все же дошел до конца локации, если можно так говорить, и увидел храм. И убив по дороге парочку рыцарей, я зашел внутрь. «Ах, как же долго я ждала», — заговорила со мной пожилая женщина, которая была единственной в храме. «Повелителей пепла ты здесь не найдешь, они вернулись в свои разрушенные дома. Ступай на стену замка и подними этот флаг». После ее слов я не стал брать у нее из рук флаг, и вместо этого решил просто ее убить. После ее смерти, я забрал у нее чашу и сделал пару шагов вперед. Свечи в храме затухли, и позади меня появилась она. Огромных размеров женщина в доспехах, и с пылающим мечом в руках. От нее я почувствовал уже огромную силу и сразу же понял, что мне предстоит серьезный бой. На самом деле я уже знал про нее и специально убил старуху. Но что же, этот бой будет довольно интересным, и надеюсь, мы не снесем с ней половину храма. Все же это не игра, а реальный мир, а мы по силам далеко не слабые. Поувереннее схватив свои скимитары, я понесся в бой. Самым важным для меня было вовремя уклоняться и ранить свою противницу. Та была достаточно неповоротлива, но вместе с этим довольно ловко орудовала своим мечом. Ну а я сам все лучше и лучше понимал, как мне правильно ударить и в какой момент. У меня даже начал появляться какой-то стиль сражения на мечах. Видимо, именно так проявляется мой новый талант. Довольно интересно, если честно. Хотя я почему-то чувствую, что мне не очень подходит мое текущее оружие. Резко ухожу от еще одной неожиданной атаки своей противницы, снова рубя по ее доспехам, и в этот раз те вскрывая. Моя противница, видимо, почувствовала опасность, и вокруг нее закружилась какая-то тьма, от которой я резко отпрыгнул. Через секунду из этой тьмы она достала второй меч, с которым ее сила значительно поднялась. Сразу же после этого она резко закружилась, круша все вокруг себя и направляясь в мою сторону. Уйти от подобной атаки было сложновато, но вполне возможно. Однако уже после этого инициатива перешла в мои руки. Я бил в те бреши ее брони, которые смог создать, ослабляя противницу, и в какой-то момент мои скимитары вошли в грудь девушки. Я сильно оттолкнул ее тело и бросил на землю, еще несколько раз со всей силы ударив ее мечами в грудь, пока та окончательно не умерла. После этого я почувствовал, как меня окружает энергия, и увидел ее душу. Взяв ее в свои руки, я почувствовал силу, которую мог бы поглотить, но не стал торопиться. Лучше будет попросить помощи с этим у хранительницы огня. Но куда идти дальше? Хмм, можно пойти в поселение нежити. Это небольшая деревня, куда мне и посоветовала изначально идти старуха, которую я убил. Оттуда можно будет добраться до других повелителей. Ну а можно пойти вглубь Латрика, чтобы убить двух принцев, которые также считаются одним из повелителей. Ладно уж, не буду торопиться. Принцы Латрики достаточно сильные противники, поэтому оставим их напоследок. А сейчас я лучше пойду именно в поселение нежити. По дороге туда я встретил еще одного сильного противника. Закованный в латы рыцарь с булавой, также больших размеров. Он был намного проще моей прошлой противницы, и с ним я справился без особых проблем. Причем после его смерти я также смог получить его душу, которую мог бы поглотить. Но торопиться я не стал, так что просто пошел дальше. Я поднял флаг, и меня подхватили какие-то летающие твари, и сразу же куда-то унесли. Видимо, это и есть поселение нежити. Ну ладно, пойдем дальше. Все равно тут нет ничего особо интересного, насколько я помню. Я пошел по этой полуразрушенной деревне, в которой были лишь безумные жители и столь же безумные проповедники. Ничего особого интересного со мной не случалось, пока я не дошел до одного обрыва, где в меня сразу же стал стрелять какой-то мудак. Просто огромные стрелы стали прилетать в меня со стороны башни, находящейся вдалеке, и мне сразу же захотелось туда подняться и убить эту тварь. Я пошел дальше, но перед тем, как дойти до башни, мне встретилась интересная картина. Куча местных безумных жителей поклонялись огромному дереву. Подойдя поближе, я сразу же заметил то, что оно живое и крайне агрессивное. Не став долго думать, я начал его бить, однако кора этого дерева была довольно прочной, но у него были какие-то странные отростки, удары по которым явно причиняли этому дереву боль. Разбив их, дерево завыло и просто разрушило пол под нами. Мы провалились в какую-то огромную дыру, где продолжили сражение, и я увидел, что это не дерево, а скорее какая-то огромная тварь, которая прячется в дереве. Разобраться с ней было несложно, несмотря на довольно большую силу. Она была слишком неуклюжей и, считай, изображала живую мишень. Но вот уже после ее убийства, я нашел кое-что интересное. Помимо души самой твари, я нашел в ее трупе интересное приспособление. Транспозиционная печь – особый артефакт, способный создавать из душ сильных существ могущественные артефакты. Интересно, но сразу же пользоваться этим я не буду, лучше поспрашиваю в храме огня. Я не очень хорошо это помню, но вроде бы там есть какой-то эксперт. Дальше же я поднялся наверх, и снова начались сражения с кучей местных. Я даже нашел какого-то пироманта у них в клетке, который пообещал научить меня искусству пиромантии. Как-то это искусство не сильно ему помогло. В любом случае, я хотел получше изучить местную магию, просто немного позже. Дальше я наконец-то добрался до башни, где и нашел того мудака, который решил в меня пострелять издалека, недолго думая, сразу же убил того, и получил интересное кольцо, явно как-то зачарованное. Оно усиливало дальность стрел, причем я не особо понимал, как именно. После этого я снова спустился вниз, и перед башней нашел рыцаря, который был вполне разумен, правда все равно не очень приветлив. Проигнорировав его, я пошел дальше, наткнувшись на запертую решетку, которую просто выбил. И вот за ней меня ждала слепая девушка, которая сразу же предложила стать моей слугой и научить меня чудесам, также одному из видов местной магии. Я принял ее и сказал пока что спрятаться в храме огня, и та меня послушалась. Ну а дальше я двинулся в башню, но пошел уже не вверх, а вниз. Там я сразился с ледяным рыцарем и открыл путь в новую локацию. Там ничего интересного поначалу не было, несколько воронов, которых я убивал с пары ударов, да какая-то безумная женщина с тесаком. Также я нашел еще парочку интересных оружий и одежды. Все это я просто складывал в свой пространственный карман, все равно места там много. Может что-то, да пригодится. И вот, дойдя до следующего костра, я нашел разумных людей, причем вполне приветливых. Девушка по имени Анри и ее молчаливый спутник Гораций. Анри рассказала мне, что мы сейчас находимся на пути жертв, и удальше должен быть проход в цитадель Фаррона и храм глубин. Цитадель Фаррона – место обитания одного из повелителей, а если точнее хранителей бездны. А в храме глубин должна быть информация о местонахождении Элдрика, другого повелителя. В общем, сейчас у меня есть выбор, куда именно пойти, и я пока что думаю. Глава 34. Пепел. Я все же решил двигаться в сторону храма глубин, но для этого мне снова нужно было победить босса, правда, в этот раз уже мага. И как раз по дороге к нему, я наткнулся на еще одного разумного человека, с которым смог поговорить. Звали его Арбек, и он был чародеем, причем даже меня обучить согласился, правда, потребовав приносить ему свитки по магии. Но я собираю все относительно полезные, что вижу, так что для меня это небольшая проблема, если честно. Дальше же был босс, считай сильный противник, и про него я могу сказать только одно. Он невероятно раздражающий, постоянно телепортируется и призывает клонов, да еще и магия со всех сторон на меня льется, в общем ничего приятного, если говорить честно. Однако я все равно смог его победить и получил его душу, которая была послабее, чем мне бы хотелось, но все же достаточно мощная. Пройдя через гору бомжей, в виде гондонов с арбалетами и собак, я добрался до храма, где в самом начале встретил какого-то безумного старика, который хотел, чтобы я зашел в картину. Послав его куда подальше, я просто поспешил дальше, в надежде зайти в сам храм, что на самом деле было не особо и просто. Огромное количество нежити, которое мешало мне по пути, невероятно раздражало. Да с них даже душ почти не падает, поэтому и убивать их по сути бессмысленно. Но что еще я мог поделать? Прорвавшись через них, мне пришлось паркурить по крышам, пока я не догадался просто выбить огромные входные ворота и зайти внутрь. Спокойно убив гиганта, который мешал мне по дороге, я поднялся немного выше и увидел проход к комнате дьякона в глубин, еще одного босса. Да уж, я бы даже мог поверить, что эта игра и начать веселиться, если бы меня постоянно не пиздили все вокруг. Сами же дьяконы были просто огромной кучей бомжей, убивать которых сложно не было. По сути тут было всего человек 200, но при этом каждый из них был невероятно слаб, так что справился я быстро. Получив душу, которая в этот раз была послабее, я также смог найти небольшую серебряную куклу, с помощью которой можно было открыть проход в Иритилу. Сам же Иритилу был родиной Элдрика, одного из повелителей, и добираться до него было проблемно. Лучше вернуться в храм огня и поспрашивать уже там. Я подошел к костру и телепортировался в храм огня, но для начала решил разобраться с другими делами. Для начала я обратился к Лудрику, которому отдал транспозиционную печь. Тот объяснил мне, что с ее помощью он может создавать из душ великих существ оружие или даже заклинания, которые тесно были с ними связаны. Меня это заинтересовало, и Лудрик даже создал целебное чудо из души танцовщицы Холодной долины, той огромной девушки в броне, которую я убил в замке Латриков. После этого я укрепил Эстус, с помощью осколков, которые собирал по дороге, а также усилил его эффективность с помощью горящих осколков кости. Вещь довольно интересная, и я думаю, будет полезной даже после ухода из этого мира. Эстус все равно понемногу восстанавливается, даже без костра, просто с ним быстрее. После этого я поговорил с кузнецом, который рассказал мне о том, что я могу улучшать свое оружие с помощью некоторых особых материалов, вроде осколков титанида, которые я находил в большом количестве по дороге. Но я уже решил, что хочу сменить свое текущее оружие, поэтому пока что не стал ничего улучшать. В плане оружия мне вообще больше подошел бы какой-нибудь тяжелый огромный меч, потому что большое число противников в этом мире гигантские, и ковырять их своими зубочистками просто неудобно. А вот огромным мечом разрубать их было бы довольно просто. Закончив со всем этим, я подошел к хранительнице огня и отдал ей все свои души, чтобы она могла меня усилить. И с ее помощью я даже смог узнать, как именно проходит усиление. Физические характеристики улучшаются довольно просто, и тут даже говорить не о чем, но вот остальное уже интереснее. Ученость, интеллект, вера и удача были теми вещами, которые меня больше всего интересовали. Попросив хранительницу огня их улучшить, я все же вскоре разобрался, за что те отвечают. Ученость увеличивала объем моей души и значительно повышала энергию души. Интеллект повышала ментальную силу, вера же усиливала силу самой души, а удача была самой непонятной характеристикой, которая что-то усиливала, но принцип мне был непонятен. Возможно, это была просто удача сама по себе, кто знает. В любом случае, после этого я отправился в цитадель Фарона, потому что узнал местонахождение всех повелителей и пути, по которым можно до них добраться. Для начала мне нужно будет отправиться в цитадель Фарона, чтобы убить хранителей бездны, после этого оттуда можно будет проникнуть в катакомбы Картуса, откуда можно попасть в Иритилу Холодной долины. Как раз там можно будет найти следующего повелителя, Алдрика. Из Иритила можно через подземелья попасть в оскверненную столицу, где сидит еще один повелитель, гигант Йорм. Ну а дальше мне нужно будет лишь вернуться в замок Латрика, чтобы убить принцев, последних повелителей. Ну и конечно же по дороге я должен буду собирать все самые хорошие вещи и прокачиваться. Я уже потратил все души, которые добыл до этого, чтобы усилить свою душу и ментальную энергию. Конечно, из-за того, что я и так достаточно сильный, усиление было не столь значительным, но все равно эффект чувствуется. В любом случае, я через костер телепортировался в цитадель Фарона и увидел огромное ядовитое болото. Да уж, я просто чувствую, как сильно мне здесь понравится. Чтобы пройти к хранителям бездны, надо затушить 3 костра, поэтому постараюсь управиться с этим побыстрее. Да уж, это путешествие кроме как адским, больше никак не назовешь, но в любом случае я смог все сделать, и даже нашел несколько хороших вещей. Самым главным тут был хороший двуручник, похожий на меч Гатса из Берсерка. Вот именно такое оружие мне и нужно. Им будет намного удобнее рубить противников, чем небольшими скимитарами. В любом случае, я смог открыть врата, через которые смог пройти к следующему повелителю, хранителям бездны. Что я могу сказать про бой с ними? Ну, это было странно. Их было несколько, и они сражались даже не со мной, а друг с другом. По силе этот повелитель был не очень силен, и даже танцовщица Холодной долины, которую я убил почти в самом начале, была сильнее. Но по скорости этот противник все же ее превосходил, и от некоторых его атак даже мне было сложно уклоняться. Однако благодаря своему новому мечу и пиромантии, которую я смог изучить не так давно, победа далась мне с легкостью. Все же из-за того, что сила моей души огромна сама по себе, моя пиромантия выходит удивительно разрушительной и мощной, и с ее помощью я должен буду без проблем победить большую часть противников. Также, я получил душу хранителей бездны, а также свой первый пепел повелителя, который излучал какую-то странную энергию. После этого в том же зале, где я сражался с хранителями бездны, открылся проход в катакомбы Картуса, через которые мне нужно было пройти, чтобы попасть в Иритилу. Что я могу сказать про сами катакомбы? Довольно неприятное место, запутанные коридоры, огромное количество нежити, ловушки и еще множество невероятных плюсов. В целом, я прошел это место без проблем, хотя пришлось немного постараться, ибо скелетов было довольно много. И дойдя до конца, я нашел проход в Иритилу, который был запечатан какими-то крайне мощными чарами. И чтобы этот проход открыть, нужно было проникнуть в чашу, лежащую на столе и победить огромного скелета. Можно сказать, там я был чисто своим духовным телом, и битва эта была довольно простой. Недолго думая, я пошел дальше, в Иритилу. Хочу поскорее убить всех повелителей, а после этого изучить несколько интересных мне вещей в этом мире. И сразу же в Иритиле мне попалась какая-то гадость. Полукрыса, полукрокодил, который умеет управлять молниями. Очень странная тварь, победить которую было довольно сложно, но я справился. В основном с помощью пиромантии, ибо мечом было слишком сложно ее убить. Все же физические свои характеристики я не прокачивал особо, а вот душа у меня очень сильная. Поэтому реально сильных существ можно будет убить только пиромантией или чудесами. Дальше же я прошел через какой-то магический барьер с помощью серебряной куклы, которую получил в храме глубин. По дороге мне встречались девушки в доспехах, которые были довольно сильны, но я все равно без особых проблем убивал их пиромантией. Также было и много обычной нежити, которая здесь все равно была посильнее. И пройдя через половину города, я нашел еще один костер в каком-то храме, где решил немного передохнуть. Дальше меня ждали какие-то темные помещения, заполненные почти под завязку невидимой нежитью. Хотя отчасти их можно было увидеть, если приглядеться. Перерезав всех противников, я спустился еще ниже и добрался до какого-то небольшого озера. И тут было две развилки, одна вели в подземелье Иритила, а вторая наоборот в глубины города. И я решил сначала сходить в подземелье, потому что оттуда можно было добраться до оскверненной столицы, где сидел гигант Йорм. Он тоже был повелителем, и при этом победить его было легче, чем Алдрика. В самом подземелье противники были не сильными, но при этом крайне мерзкими. Местные тюремщики как-то вытягивали жизненную силу, а заключенные просто были безумными и агрессивными тварями. Однако буквально через пару шагов можно было выйти на обрыв, откуда уже виднелась оскверненная столица. Ну и я не стал искать обходной путь до нее, и просто разбежался и спрыгнул с обрыва. С помощью энергии ветра я без особых проблем добрался до туда, и сразу же пошел в сторону тронного зала, где и сидел гигант Йорм. И на самом деле он был довольно силен, и просто так его убивать было сложно, но тут была поправка. Прямо в тронном зале Йорма лежал особый меч, повелитель бурь, с помощью которого можно было с легкостью убивать гигантом. И поэтому я сразу же побежал и схватил этот меч, как только зашел в тронный зал. Дальше же нужно было только напитать меч силой своей души и атаковать Йорма несколько раз, как тот сразу же умер. Мне даже делать ничего не пришлось, слишком все было просто. Рядом с тронным залом еще была сокровищница, где помимо полезных вещей, также были груды золота, различные кристаллы и подобные побрякушки. Я собрал себе несколько штук для коллекции, но большую часть трогать не стал. Все же я еще в прошлой жизни напихал кучу драгоценностей в свой пространственный карман, на случай, если после перерождения мне нужны будут деньги. Еще один пепел повелителя получен. Теперь вернусь в храм огня, прокачаю оружие, эстус, выучу несколько новых видов магии и пиромантии, и уже после этого отправлюсь к Алдрику. Глава 35. Уголь. После улучшения своего меча и перчатки пироманта, я снова прокачал свою ментальную энергию, потому что та была намного слабее, чем моя душа. А для пиромантии была одинаково важна как душевная сила, так и ментальная. Вообще я смог относительно неплохо разобраться в местной магии. По сути, в этом мире есть три вида магии. Это пиромантия, чудеса и чародейство. Чудеса проще всего в своем использовании. По сути, это просто чистая сила души и манипуляции с ними. Насколько я знаю, чудеса придумали древние боги, еще во время войны с драконами. То есть создали они чудеса крайне давно, и именно поэтому они основаны на чистой силе души. Пиромантия же была создана уже после чудес, причем значительно позже. Сначала пиромантия представляла собой точно такие же чудеса по своей сути, просто огненные. Однако уже потом, после ее изучения и улучшения, была создана более современная версия пиромантии. Она сочетает в себе ментальную энергию и душевную. По сути, основа заклинания строится на энергии души, после чего туда же добавляются несколько ограничений, построенных на ментальной энергии, чтобы придать им более стабильную форму. Именно поэтому сила заклинания зависит от силы души и разума. А вот чародейство же зависит уже по большей части именно от ментальной энергии. То есть конструкция заклинания строится полностью ментальной энергией и приводится в действие ей же, однако напитывается от энергии души, потому что чистая ментальная энергия слишком слаба для создания разрушительных и мощных заклинаний. В любом случае, разобравшись со всеми делами, я отправился обратно в Иритилу, где сразу же направился дальше, чтобы встретиться с еще одним сильным противником. Понтифик Салливан, по-настоящему могущественный воин, и первый, с кем у меня реально возникли трудности в этом мире. Он слишком быстрый, владеет двумя мечами, да еще и крайне больно атакует. Я несколько раз чуть не умер от его меча, однако все равно смог убить того, просто выпустив ему в лицо огненным шаром, который его и добил. Правда, место нашего сражения этого боя просто не выдержало и развалилось, и вместе с этим я почувствовал ауру существа, который по мощи был посильнее Салливана и примерно равен гиганту Ирму. Видимо, это Элдрик, и он чуть выше. Ну ладно, пойдем к нему. Что же, огромная площадь, на которой лежат гиганты. Чуть в стороне меня обстреливают огненными шарами священники, а также два каких-то других негорящих, которые агрессивно меня преследуют. Просто прекрасно. Гигантов и священников я проигнорировал, а вот с двумя наглыми мудаками все же пришлось разбираться. Однако ничего сложного в этом не было. Кроме того, что они были слишком верткими, ничего особого те показать не могли. После этого я поднялся выше, немного попаркурил и убил несколько рыцарей с огромными луками, после чего вышел к механизму. Этот механизм вел выше, и с его помощью я добрался до большого дворца, где меня и ждал Элдрик. Сам же Элдрик был просто черной жижей, а верхней его частью был труп полубога. Бой же с ним был не сказать что сложным, но и простым его тоже не назвать. Сам Элдрик был по сути живой мишенью, бить его можно было когда хочешь, но вот и в ответ он довольно больно мог сделать, особенно своим градом стрел, которых было просто огромное количество, да и магией он также сильно доставал. Однако я все равно с ним справился, но после его смерти и получения пепла повелителя и его души, меня резко куда-то телепортировало. Но осмотревшись, я понял, что это замок Латрика, и то место, где я победил танцовщицу Холодной долины. Что же, значит, можно просто пойти дальше, не задерживаясь. Поднявшись вверх по лестнице, я просто пошел вперед, по дороге убивая местных рыцарей, солдат и прочий сброд. Никаких проблем те мне доставить просто не могли. Чуть дальше мне также встретились две виверны, которых я также спокойно убил, просто закидав пиромантией. Ну а уже после них, я встретил даже сильного противника, которым были доспехи драконоборца. По сути, это был огромный воин в доспехах с щитом и топором в руке. Победить его было несложно, я даже сделал это без пиромантии, чисто своим двуручным мечом забив его до смерти. Ну а дальше же я прошел через огромный архив до самого верха, где встретил уже принцев Латриков. Бой с ними был достаточно сложный, хотя меня все равно не покидало ощущение, будто я просто избиваю двух инвалидов. Хотя по сути они и были инвалидами, но при всем этом все равно превосходили по силе почти всех существ в этом мире. Довольно ироничная ситуация, если честно. Но ладно, теперь мне осталось только положить пепел повелителей на троны и сразиться с финальным боссом. Однако перед этим нужно отдать хранительнице огня глаза, чтобы она могла затушить пламя. Ну и вместе с этим было бы неплохо просто побегать по этому миру, пособирать все интересные вещи и вместе с этим убить всех, кого можно. Как минимум бутылочки с эстусом очень полезны, и я бы собрал побольше, а они есть почти у всех разумных негорящих и им подобных. В общем, я потратил еще примерно пару месяцев на то, чтобы украсть все, что можно, и убить всех, кого нельзя. Глаза я также вернул хранительнице огня, и я даже не знаю, благодарна она мне за это или наоборот. Ну, мне это все равно не важно, ведь я ее собираюсь убить для своего плана. Я также нашел себе красивую броню, которая раньше принадлежала Артериасу, великому рыцарю прошлого. Ну и закончив со всем этим, я все же мог отправиться исполнять свой последний план. Все равно больше в этом мире мне делать нечего. Положив пепел всех повелителей на их троны, я подошел к костру и дотронулся до него, после чего меня перенесло в печь первого пламени. Именно здесь я должен буду сразиться с душой пепла и решить, что делать с этим миром. Впрочем, ничего хорошего с ним не будет, ведь решать это буду я. Я увидел душу пепла и сразу же понял, что легким этот бой не будет. По чистой мощи он превосходил всех, с кем я до этого сражался. Вместе с этим он объединил в себе мастерство всех, кто до этого приносил себя в жертву пламени, и поэтому убить его оказалось еще сложнее. Впрочем, в моих руках все еще есть пиромантия, которая по своей мощи намного сильнее, чем магия душ, изученная мной в другом мире. Да и в принципе в данный момент пиромантия мое сильнейшее оружие. Хотя будь моя ментальная сила больше, я мог бы стать еще мощнее, но хранительница пламени просто не может усилить ее еще сильнее, да и душ для этого надо слишком уж много. В любом случае, я взял меч в одну руку, на другую руку надел перчатку пироманта и понесся в бой. Парируя удары противника двуручным мечом, я атаковал его пламенными шарами, змеями и струями, понемногу ослабляя и раня. Однако он все же был не так прост, как прошлые мои враги, и мог игнорировать большую часть моих атак. Наш бой длился около 3 дней, после чего я все же смог окончательно его добить. Однако он просто встал и изменил свой стиль боя, наполнившись новыми силами. Это уже начинало раздражать, но сдаваться было бы глупо, поэтому я продолжил сражение. В этот раз он был не так силен, и я смог добить его всего лишь за 1 день, но все равно сильно устал. Но теперь, пора бы начать финальную стадию. Я призвал хранительницу пламени, и та сразу же начала тушить первое пламя, пока от него не остался лишь один маленький огонек. И именно в этот момент я и ударил ее. Повалив на землю, я наступил на голову хранительницы огня и забрал затухающий уголек из ее рук. После этого я осознал, насколько могущественную вещь сейчас держу в руках. Энергии в нем было огромное количество, и поэтому я сразу же решил сделать то, чего хотел с самого начала. Я уже поглощал обычные угли, которые могли придать силы и немного повысить жизненную силу. Что же будет, если я поглощу этот уголь? Я поднял этот уголь над своей головой и посмотрел в небеса, после чего начал его поглощать. В мое тело вливалась невероятная мощь, которую мое тело просто не могло выдержать, уже начиная понемногу лопаться от мощи. Однако я все равно был невероятно рад. Подобное могущество опьяняло, и я хотел только больше. Но в итоге мое тело просто разорвало от невероятной мощи, отправив меня в новое перерождение. Да уж, неловко вышло. Впрочем, я все равно усилил свою душу, да ментальную мощь. К тому же я забрал достаточно много артефактов и оружия из того мира, так что эту жизнь уже можно назвать крайне хорошей. Даже интересно, а сколько в итоге я прожил в том мире. Все же тот мир был довольно особенным, и было сложно понять, сколько точно времени прошло. Можно было только примерно по ощущениям понимать. Общее время жизни – 27 лет. Условия сохранения таланта – прожить более 10 лет – выполнены, и талант «Мастер холодного оружия» – фиолетовый теперь вечно прикреплен к пользователю. Выберите один талант. Порча – фиолетовый. Вы станете распространять вокруг себя порчу, которая будет уродовать, убивать и вытягивать жизнь из всех вокруг, отдавая вам их силы. Невозможно контролировать. Безмолвный некромант, фиолетовый, вы обретете невероятную силу, вместе со способностями воскрешать мертвых. Однако ваша сила станет вашим проклятием, и вы не сможете даже говорить, ведь от любых ваших слов люди слабее вас будут просто умирать и превращаться в нежить. Герой, фиолетовый, вы станете истинным героем. Как и все герои, вы будете жить в славе, совершите множество подвигов, встретите невероятно красивых женщин, и в итоге умрете молодым. Апостол Бога, фиолетовый, боги благословят вас. Вы не должны будете им служить, и ваша воля никак не изменится, однако некоторые благословления несут не только плюсы, но и минусы. Сущность проклятого демона, фиолетовый, меняет расу на проклятого демона, даруя вечную продолжительность в жизни, невероятный магический талант, возможность создавать адское пламя, силу призывать ад себе на помощь и способность говорить на любом языке, а также невероятную слабость к свету, святости и всему связанному с Богом. Даже одна капля святой воды может вас убить. Темная сущность, фиолетовый, вы станете невероятно жестоким и начнете питаться негативными эмоциями других людей. Ваша сила увеличится во множество раз с помощью поглощения негативных эмоций, но вы больше никогда не сможете испытывать какие-либо положительные эмоции. Удивительно, я прожил намного больше, чем думал. Но сейчас меня беспокоит не это, а мои таланты, которые, если честно, малость странные. Почему все таланты фиолетовые? Чисто в теории это может быть от избытка энергии после поглощения первого пламени. Однако какого хрена они все какие-то плохие? Даже не знаю, как сказать. Силу повысить с их помощью можно, но тут у всех, считай, есть целая куча негативных эффектов. Относительно нормальные тут только герои и апостол Бога. Но даже они с подвохом. Про героя есть строчка, что я умру молодым. Но молодость тоже понятие растяжимое, А если у меня вечная жизнь, то я, считай, всегда буду молодым. Но все равно как-то мутно, не хочется мне этого брать. Апостол Бога же просто дает мне бесплатное благословение, что уже довольно неплохо. Правда, тут могут варианты с благословения какого-то безумного Бога, который просто даст мне какое-то благословение с негативными эффектами. В общем, слишком большой фактор рандома в этом таланте. Да и что делать, если в мире просто нет богов? Но в любом случае, именно апостол Бога дает меньше всего негативных эффектов среди всех этих талантов, и поэтому я выбираю апостол Бога, фиолетовый. Вперед, в новый мир. Глава 36, Ханкай. Что же, я уже в новом мире и, к сожалению, я снова ребенок. Ну, мне хотя бы 12 лет, все же более младший возраст был бы совсем неудобным. В любом случае, есть и хорошие новости. Я в мире, который связан с квантовым морем, однако судя по тому, что связь не настолько яркая, это мир на древе мнимых чисел. Мне нужно будет провести больше исследований для его понимания, но это дела будущего. Сам по себе я также человек из обеспеченной семьи. Если говорить точнее, то мои родители богатые предприниматели из Европы, и помимо них у меня также есть младший брат по имени Кевин. Самого меня зовут Примус. Довольно интересно, что с какого-то момента меня зовут так во всех мирах. Можно ли сказать, что это имя уже полностью срослось с моей личностью и душой? Впрочем, неважно. В данный момент я могу только подготовиться к будущему, потому что текущий мой возраст слишком уж мал. Однако я также обнаружил несколько не очень приятных последствий своих прошлых действий. В прошлом мире я поглотил первое пламя, которое было одной из основ целого мира и обладало огромной мощью. И хотя я поглотил лишь маленький уголек, который от него остался, это все равно сильно повлияло на меня и мою душу. Во-первых, у меня в душе теперь горит небольшое пламя, которое способно усилить мою силу в несколько раз, а также обладает некоторыми отголосками способностей первого пламени. По сути, если у меня в руках будет душа какого-то человека, я могу полноценно воскресить его и воссоздать его настоящее тело. Помимо этого, я также могу исцелять большую часть травм и болезней другим людям. Ну и конечно же, я не просто сохранил способности к пиромантии, но еще и усилил их. На самом деле, в мире темных душ пиромантия изначально пошла не от силы первого пламени, а от силы пламени хаоса, созданного одним из владельцев великих душ. Однако, по сути, истоки идут именно от великой души, которая зародилась в первом пламени, и поэтому теперь моя пиромантия даже стала сильнее.